оружие к бою», — скомандовал Апелиус. Мужчины спохватились и, чертыхаясь, дрожащими руками потянулись к накопителям. Емкость с шариками была прикреплена к арбалету заранее, а вот накопители Апелиус заранее крепить не разрешил. Архимагу не улыбалось получить в защитный барьер стальным шариком потому, что кто-то случайно нажал на курок, или совсем даже не случайно. Монстр быстрее справился с удивлением, чем охотники со стрелялами. Один уронил шарики на снег, второй, выпученными глазами уставившись на монстра, шарил по поясу рукой, пытаясь нащупать отсутствующий тесак. Апелиус скучающе смотрел из-за спин на Эрмаркота, который простуженно рявнул, хлестнул себя по боку гибким черным хвостом и бросился на пришельцев. Испещренные рунами сферы уже парили над плечами Апелиуса. Одна мысль, и те со скоростью арбалета рванут к черепу Эрмаркота, расплющит его в блин. Но вмешиваться до последнего не хочется. Тем более, что среди пятерки попался охотник, если не с остальными нервами, то как минимум с железными. Монстр несся прямо на пятерку. Бурос отстраненно смотрел на клочья пены, слетающие с пасти твари, на налитые кровью глаза и желтые клыки. Палец на выдохе потянул спусковой крючок, преодолевая воздействие слабой пружины. Крохотная руна на спусковом крючке коснулась другой руны, вызывая реакцию печати. Энергия щедрым потоком понеслась из накопителя, опустошая его на треть. Беззвучный выстрел. Металлический шарик громко свистнул, как на тренировке, и попал ровно в распахнутую пасть монстра. В первую секунду Эрмаркет по инерции пролетел вперед, и в голове Бураза пронеслась мысль: не попал. А потом лапы монстра подломились, он протаранил мордой снег и замер в метре от ног Бураза. Тварь пускала кровавые пузыри и мелко дрожала, но охотник понял, что это не больше, чем агония. С такой раной не живут. Шарик вышел через зашейк и по пути вырвал бронепластину. Бурос стоял, не веря, что металлический шарик может бить с такой силой. Охотники кричали, матерились, захлебывались восторгом, забыв, что меньше минуты назад опростоволосились перед обычной, пусть и дьявольски здоровенной псиной. Апелиус подошел сзади, положил руку на плечо мужика. «Не забудь рассказать о своих ощущениях друзьям в городе, Бурос», — сказал Архимаг. «В красках опиши. Ты молодец. Смотри, какого монстра убил, не напрягаясь. Посмотри, как он могуч, какие клыки. Когда ты повесишь его голову над камином, весь город обзавидуется». Мужчина, который ни разу не сталкивался с монстрами, отрывисто кивнул. Маленькое боевое оружие, которое им дал подросток с глазами старика, было гораздо лучше и арбалета, и лука. Разве что заряжалось долго, зато било сильнее всего, из чего охотник стрелял раньше. Оказывается, из него даже монстра убить можно. Армаркотов убивали из луков и с арбалетов, но охотники сейчас об этом не думали. Пятерка, если и сталкивалась прежде с монстрами, то с самыми слабенькими, которые могли существовать вне аномальных зон. Таких можно было убить едва ли не голыми руками. А теперь победа ассоциировалась у охотников со странным, непривычным оружием. Именно этого и добивался Архимаг. «Ладно, хватит веселиться», — одернул Апелиус мужчин. «Потрошите тварюшку и идем к Сандаре». Жители маленькой деревеньки встретили пришельцев недружелюбно. К воротам высыпало человек 10, у каждого под рукой взведенный арбалет. «Нам бы поговорить с вашим старостой», — сказал Архимаг, не обращая внимания на недружелюбные взгляды. «Он ждет меня». «Никого я не жду, молодой человек», — отрезал стоящий в первых рядах белобородый старик. «С порога врать вздумал. Здесь на днях был Силий, мой человек», — объяснил Архимаг. «Вы с ним говорили, наедине». Поведение старосты волшебным образом изменилось. Архимага провели в большой дом по центру деревеньки, и там он побеседовал с белобородым по поводу предлагаемого переезда. «Вы должны знать, что не все из нас живут в этой деревне по собственной воле. Некоторые отправлены сюда, на край земли, по решению его королевского величества. С королем проблем не будет. И не потому, что он вас в Лурскане не достанет, но и потому, что каждому из вас он даровал право жить в Лурскане». Архимаг достал из-под тулупа подтверждающие его слова бумаги. Старик недоверчиво пробежался по диагонали по тексту, явно не понял ни слова, зато королевскую печать рассматривал очень внимательно. Закончив рассматривать, староста пожевал губами. «А как быть с теми, кто живет здесь ради охоты? Никаких проблем с охотой не будет. Вылазки за монстрами будут, как и добыча, приносящая сандарцам монеты. Да, придется дольше ходить до пустыни, зато маги не смогут ставить вам условия, как жить, и не смогут убивать по своему желанию. В Лурскан магам вход закрыт. Поговорили и на отвлеченные темы. Архимагу рассказали про адепта-друида, который живет возле скалы. Апелиус ухмыльнулся, поставив себе заметку. Нелима надо бы потом навестить. Перед окончанием переговоров староста спросил. Мои люди видели, как вы убили Армаркета. Из чего? Позвольте спросить. Из артефактного оружия. Вам его тоже позволит выкупить для охоты на монстров, как только пройдете проверку. Придет день, и мы с вами зачистим пустыню. Соврал Архимаг, но прозвучала ложь очень весомо и в тон моменту. Архимагу еще многое предстоит сделать. Сформировать команды охотников для вылазок за камнями душ, наклепать артефакты сильнее и мощнее этих поделок, попросить сандарцев обучить охотников из Лурска на повадкам тварей и способами охоты на них. И это все мелкие звенья большой цепи, которая захлестнет шею этому миру. Летом будет возобновлена добыча железа в заброшенном руднике в 70 километрах от Лурскана, и нужно будет нанять адептов-земляков для прокладки первой каменной рельсовой дороги. Хорошо бы железную построить, как в прошлых мирах, но каменную дорогу практики проложат гораздо быстрее, и не придется тратить уйму железа на то, что можно заменить крепчайшим камнем. А еще нужно довести до ума систему уничтожения практиков в стенах города. Данное лурсканцам обещание защитить их от магов следует сдержать. Разумеется, это выгодно в первую очередь архимагу, на которого защита не действует. В своей будущей столице Апелиуса никто не должен ни то, что атаковать, потревожить. И ненависть горожан к практикам пришлась как нельзя кстати. Глава 23. Поход в пункт сбора магов в целом закончился ничем. Я узнал, что в наличии у тамошних адептов есть ингредиенты для постройки порталов, выяснил цены на них и на создание эликсиров ускорения возвышения, как их здесь называли. Увы, купить необходимое я не мог, хоть и очень хотел. Не было при себе нужной суммы. Честно говоря, ее у меня вообще не было. Мне нужно либо продать все имеющиеся у меня камни душ, вырастить партию растений и надеяться, что вырученных монет хватит на все мои хотелки, либо озаботиться охотой на еще одного монстра с ядром души, продать добытое и пару месяцев больше не думать о деньгах. Я хмыкнул. Насколько же я вырос, если сейчас рассуждаю о добыче ядра души с такой легкостью и простотой. Помню, охотники из утренней звезды для похода за ядрами команду собирали. И дело не в том, что я сильнее их всех, вместе взятых, это не так, просто они умнее и организованнее. А у меня нет возможности и желания собрать команду для прогулок по пустыне. Некому прикрыть мне спину, некому отвлечь на себя опасность. Если честно, думаю, наступление момента, когда меня подловит на ошибке чересчур сильная стая, чтобы я с ней справился в одиночку, вопрос времени. Если этот момент и наступит, надеюсь, я к тому времени буду уже магом с системой развития, и смогу хотя бы сбежать, хотя и побег под вопросом. Моя тактика ухода цепочкой телепортации показала свою несостоятельность при охоте на телепортирующегося монстра. Будь кадавр тогда чуть сильнее, или будь слабее я, ничем хорошим наша драка не закончилась бы. Я дошел до Басхура, телепортировался через печать на скалу и столкнулся с новой проблемой. За барьером что-то определенно происходило. Я слышал разговоры на повышенных тонах, и если голоса троицы пацанов из каменного домика я узнал, то голоса их оппонентов мне не знакомы. А еще в воздухе висел стойкий запах крови. А если оппоненты пустили друг другу кровь и не успокоились на этом, значит, следующая драка почти неминуема. Я оставил в доме рюкзак и верхнюю одежду, надел на ноги утяжелители с рассованными по кармашкам накопителями, перехватил железный шест и пошел в направлении голосов. Толпа, находящаяся за барьером, не стало для меня неожиданностью. Зато свежий труп, с торчащим из груди артефактом из железных прутьев, меня одновременно удивил, огорчил и порадовал. Хорошо, что система защиты работает. Растениям опять же какая-никакая подкормка. Изумрудные травки, поблескивающие на солнце капельками конденсата, уже начали оплетать тело. Но вместе с тем не очень хочется разбираться с последствиями именно сейчас, на голодный желудок и после долгой дороги. Подойдя поближе к барьеру, я увидел, что на знакомую троицу наседают шестеро незнакомцев. Грег и Василь стояли возле артефактных саней, пока огневик таскал на сани монстринные туши из подвала. Земляки обнажили мечи и полыхали напряжением, шестерка же была слишком спокойна для людей, недавно потерявших товарища. То есть, практики нервничали и говорили с земляками на взвинченных тонах, но не с такой экспрессией, с которой должны были. «А чем спор?» – громко спросил я, когда подошел к барьеру. «Вот он!» – нервно выкрикнул Грег. «Вот с ним вопросы свои и решайте, а до нас не лезьте!» «Все забрал?» – последняя реплика относилась к огневику. Паренек кивнул, и троица, не прощаясь, чуть ли не задом попятилась в направлении школы, не убирая в ножен мечи. Шестерка незваных гостей не стала мешать, их внимание сосредоточилось на мне. «Слышишь, ты ведь не Лим?» «Да», — спросил заводила, не самый крупный, но, похоже, самый словоохотливый из шести. «Думаю, я знаю причину, по которой ко мне добралась эта делегация. О базе на скале узнал кто-то из руководства утренней звезды, после чего для решения проблемы со строптивым друидом из школы выдвинулась великолепная семерка. Или же пацаны сами решили подзаработать на дефицитных друидских травках, но после телепортации за барьер одного из них что-то вдруг пошло не так. Ты глухой или что? Отвечай, когда люди спрашивают. Если бы скала была обычной скалой, пусть даже с источником, ко мне вопросов не было бы никаких, но теперь здесь насыщенный баосад, в котором даже палку воткни, вырастет дерево. Сам сад уже генерирует баа жизни, пусть и в малых количествах. В школе нет нормального друида, поэтому мой сад как минимум в ближайшие полгода пришел бы очень кстати утренней звезде. А если еще связать его порталом со школой, будет вообще шикарно. Слышь, пацаны, он похоже глухой. Можно задаться вопросом, с чьей подачи руководство школы узнало о моем саде, но это уже будет бессмысленным размышлятельством. Какая разница, не аз здесь постаралась, или же троица моих знакомых. Есть проблема, точнее, шесть проблем, и их нужно решить. Надежду на бескровное решение проблемы гости зачеркнули сами. Куст ледяных роз, который я аккуратно выкапывал, аккуратно укладывал в контейнер и нес за чертову кучу километров, чтобы аккуратно же посадить, был срезан под корень. Остальную грядку, которую я насадил вокруг куста, вытоптали. Не думаю, что шестерка вообще поняла, что рядом с кустом были другие растения, но это их не извиняет. Так и будешь стоять и смотреть на нас. Пока меня от вас отделяет барьер, я и стоять и смотреть на вас могу, и заниматься любыми другими вещами, и никто ничего мне не сделает. С чем пришли? Пялились на меня все шестеро, но разговаривал лишь один, тот самый агрессивный заводила. С чем мы пришли? Разговор уже не о том, с чем мы пришли, говнюк. Разговор о том, чем ты будешь платить Виру за смерть нашего товарища, больной ублюдок. Заклинание уже проанализировало каждого из шести. Четыре адепта обладают третьим адептовским рангом, еще двое – вторым. Моей ловкости нет ни у кого и близко, а значит, никто не попадет по мне заклинаниями, если не буду зевать. Кто-то даже меч из ножен достать не успеет. У каждого на поясе висят артефактные жезлы, но я не слишком уверен, что четверка чересчур опытна в магических поединках. За все время бытия третьеранговым адептом более-менее достойный отпор мне смогла дать лишь команда из троих преследователей, но они были далеко не молоды и, судя по навыкам, занимались как раз заказным убийством практиков. И то, будь у меня больше времени, я бы их вымотал и убил поодиночке. Адептов второго ранга я даже в расчет не беру. Они – живые куклы для гибели от моих заклинаний. Ваш товарищ погиб, пытаясь зайти на мою территорию, и это лишь его вина. А вот вы срезали куст моих роз. Чем будете платить Виру? Мое спокойное и справедливое требование почему-то вызвало у всех шестерых приступ истерики. В течение минуты меня оскорбляли самыми разными словами, зарабатывая себе мучения перед смертью. Ты нашел друга, убил, скотина. Какие растения сравнятся с жизнью человека? Выкрикнул заводила, когда компания слегка выдохлась. Магические, вестимо. Подал я плечами. Короче, неожиданно успокоился заводила. Мы хотим, чтобы ты делился. Школе нужны магические растения, а ты сейчас находишься как раз на земле школы, сечешь, с тебя 20 стартов за жизнь нашего друга, и по дорогому магическому растению в неделю. Почему ты смеешься, шакал? Это самая легко проданная дружба, которую я видел, с широкой улыбкой ответил я пацану. А вообще, тебе не кажется, ты малость перегибаешь? Может, это и несправедливо, неожиданно согласился школьник. Однако нюанс в том, что нам плевать на несправедливость. В драке двух адептов третьего ранга ты, может, и победишь, мы наслышаны о твоих подвигах на арене, часть из нас их даже видела, но нас здесь шесть. Сечешь, так вы и драться готовы, издевательски протянул я. Нечто человеческое и хорошее внутри меня, что проклевывалось было при общении с земляками и Лилин, хрустя мандибулами и хитином, пряталась обратно в скорлупу. И не потому, что пацаны ушли, это вполне логично и разумно. Иначе пришлось бы еще и их прикрывать, наверное. Я посижу за барьером, а вы, шестеро, можете делать что угодно, даже трахаться в покинутом домике, мне безразлично. Видимо, ты думаешь, что телепортировать можно только себя. Мерзко улыбнулся заводила. Я за полчаса сваяю на коленке бомбу, которую и закину в твой сад. Единственное, что меня останавливает, то, что твой хозяин не дал команду давить на меня сразу, а своего погибшего друга ты сегодня с утра впервые в жизни увидел. Попытался угадать я и по глазам пацана увидел. Я угадал. Я не хотел доводить до крайности, но ты меня вынудил. Увидимся через полчаса, сказал заводила и направился к каменному домику. К слову, Грек и Василь построили пристойный барак, только туда шестеро пацанов идти не захотели, так как артефакты обогрева в свежий дом я не относил. Что ж, значит, полчаса у меня есть, а значит, можно пополнить арсенал уже под шестерку противников. Я спокойно сходил в дом, достал из большого сундука, где в последнее время держал весь свой арсенал, жезлы огня и кислоты, подвесил на пояс. На всякий случай засунул в мешочек на поясе пару бомбочек, пригодятся для пробивания или хотя бы истощения щитов. Пацан-артефактор подсказал мне хорошую идею. Нужно в ближайшие дни озаботиться созданием бомбочек-телепортеров. А еще в последнее время меня заботит бессмысленность всех этих убийств. Если бы энергия, уходящая из тел после смерти, использовалась для усиления меня, во всем этом появился бы пусть извращенный, но смысл. Разумеется, практиков после такого я не стал бы толпами выкашивать, сосредоточился на монстрах. Но для этого нужно провести кучу времени за расчетами ритуалов и за опытами, чтобы нащупать путь поглощения той энергии. Ладно, не время рефлексировать. Я поднялся, подхватил посох и пошел делать необходимое, пусть и изрядно поднадоевшее дело. Удивительно, но когда я вышел за купол, меня не атаковали. Хотя, наверное, это не так уж и удивительно. Перед шестеркой не стоит задачи отжать сад. Зачем, если по их мнению можно заставить работать на себя адепта, который такие сады способен в год штук 5 клепать? Можно вообще развить это дело настолько, что трав будет избыток, и его можно будет продавать в другие школы, пополняя бюджет, на который можно закупиться всякими полезными книгами и оборудованием для утренней звезды. И для осуществления таких полезных желаний останется лишь заставить адепта делать то, что тебе нужно. Плевое дело. Идем, поговорим, сказал мне караулищий на свежем воздухе адепт и указал на каменный домик. Я же в ответ зарядил в него пары обычных воздушных ударов, которые и неофита бы не убили. А потом переместился подальше, обходя купол. Не хочу устраивать бойню у купола со стороны школы, чтобы те, кто придут от утренней звезды, видели последствия драки. Я увернулся от первых заклинаний, дожидаясь, когда вокруг соберутся все и изливая свою энергию из искры и накопителей. За пару мгновений вокруг закружился снег, который вымело из-под корки наста. Вихрем подхватило льдинки, вымело кучу песка из-под снега. Не убивать, орал заводила, жечь, избивать, но чтобы жил. Проблема шестерки была в том, что в энергетическом зрении не было видно, кто союзник, а кто противник, и если ты таки заметил врага, то в круговерте магических энергий легко его потеряешь. У меня же такой проблемы не было. Все живые пятна вокруг меня по умолчанию считались врагами. Первый погиб излишне просто. Я вылетел на него, впечатал посох в щит, но либо защитный артефакт был невероятно простым, либо адепт не следил за наполненностью накопителя, но посох пробил энергетическую пленку и тело адепта. Я ушел в сторону от заклинаний и также буднично заколол второго, на которого уже одного удара не хватило, пришлось бить трижды. Третьего прикончили свои же. Практики били вслепую, и пусть большая часть заклинаний летела в меня, некоторые отправляли заклятия друзьям. Я всего лишь перегрузил неожиданно качественный щит третьего, швыряя его, как куклу, а потом шальное заклинание огненного шара попало в лицо практика, отправляя его к праотцам. После этого случилось неожиданное. Перед глазами мелькнуло мелкое и яркое тельце. Открыв глаза, я рассмотрел химеру, на долю секунды застывшую с занесенным для удара жалом. Разлитая вокруг бая загустела, изрядно замедляя монстрика, и мой шест, на возвратном ударе, медленно и как-то буднично переломал химере половину лапок. Потом пришлось уворачиваться от огненного шара, и химеру я не добил, но она от меня уже не убежит. Найду по следам. После этого заклинания перестали в меня лететь. Стой, остановись, мы не хотим драться, сдаемся. Во избежание неприятностей и ударов из-под тишка я остановился в 10 метрах и утихомирил бурю. Оставшиеся в живых 3 искалеченных человека с ужасом смотрели на меня. Не убивай, умоляю, заклинаю тебя, пощади, бормотал адепт 2-го ранга. Мне до сих пор непонятно, как практик умудрился выжить в этой мясорубке. Я и по площади бил, и по каждому в отдельности. Чтобы выжить в такой битве, нужна хорошая удача. Правда, сейчас она ему не поможет. Мне проще добить вас и обыскать трупы. Что вы можете мне предложить такого, ради чего я оставлю вас в живых? В ответ я услышал рыдания и абсолютно бессвязные выкрики с мольбами от всех 3. «Ну же», — произнес я с легким сожалением. «Я ведь и сам хочу найти причину вас не трогать. Здесь я лукавил. Я мог бы попросить от каждого из 3 камень с ба их аспекта. Но как я смогу обеспечить выполнение сделки? А никак, увы, в этом мире еще не придумали систему нерушимых магических договоров». Очередь воздушных ударов оборвала и всхлипы, и мольбы, и жизни всех 3. Я вспомнил про химеру и осмотрелся. Зверушка погибшего химеролога нашлась под снегом в 30 метрах от места битвы. И верно, на половине лапок даже с крейсерской скоростью особо не поползаешь. Разглядел я монстрика с помощью энергетического зрения. Затем ударами ветра расколол наст, и порывами отфутболил химеру к барьеру. На то, чтобы поймать тварюшку в ведро, накрыть крышкой и поместить в каменный домик, для надежности опустив на крышку 2 кровати, ушло не больше 5 минут. Химера оставалась быстрой, но слабой и легкой, так что не выберется. Оставалось самое неприятное. Нужно убрать тела. В моем саду хватает тихих уголков. Травы оплели все доступное пространство под барьером, но вот деревья и кустарники растут еще не везде. Я разметил на будущее, как именно рассаживать растения по саду, но пока к осуществлению плана не приступал, и теперь микроскопические полянки мне пригодились. Я снял широкий слой дерна и вырыл в песке глубокую яму, аккуратно сложив тела рядом друг с другом, забросал их землей и вернул дерн на место. Поток баа с моих ладоней скрыл следы раскопок, травы переплелись корнями, и отличить это место от остального сада теперь можно разве что по следам от песка на траве. Однако у людей, которые отправляли ко мне великолепную 7, сомнений в участи практиков не возникнет. Как бы я ни замел следы, ко мне придут люди посильнее, и им не нужны будут доказательства, чтобы меня прижать. Значит, нужно подготовиться к приходу этих людей. Как минимум, нужно что-то сделать с окровавленным снегом, а как максимум не знаю пока. И вопрос с химерой нужно решить. Можно ее пустить на подкормку саду, а можно сделать ей клетку покрепче и постепенно приручить к себе. Желательно, с помощью другого химеролога перекинуть понятие хозяина на меня, а не год кормить и не добиться успеха. Едва я закончил возиться с братской могилой, со стороны барьера послышался новый шум. Меня явно кто-то звал по имени, и кажется, я знаю этот голос. «Нилим, Нилим, ты здесь? Сегодня прямо день открытых дверей», — мрачно сказал я, переместившись за спину Нес. Девчонка подпрыгнула от неожиданности. В наплечной сумке зазвенели баночки. «Ой, испугал меня». Нес встретила меня с настолько искренней и глуповатой улыбкой, что я сразу и без расспросов поверил, она не знает о нападении. Притворяться соученица не умеет. После смерти Эмили я раскусил участие Нес в этой истории, едва увидев, чего пришла. «Привет, я хочу перед тобой извиниться. В прошлый раз ты был прав. Я принесла те изделия обратно в школу, и мастер зельеварения сказал мне, что подмастерье перепутал баночки. Я закрыл лицо ладонью и выдохнул. Ладно, пусть будет так. Я принесла тебе новые составы и готова обменять на камень с бая роста. Не будешь ждать, пока у меня появятся все 3. Время – роскошь для меня», – серьезно сказала девушка. «Мне гораздо проще побыстрее построить как можно больше биомов, чтобы медитировать рядом с ними, накапливая баа для новых камней души. Ладно, жди здесь». За минуту я вернулся в дом и вынес оттуда на 1/3 заполненный камень, который предлагал Нес в прошлый раз. Благо, для себя у меня останется еще 1, наполненный энергией более, чем наполовину. Сутки другие целенаправленной медитации для сбора энергии, и камень будет полон. Правда, вряд ли у меня будут сутки на медитацию. Сейчас для меня главное – успеть настроить систему защиты так, чтобы справиться с теми, кто придет мстить за этих 7. В то, что убийство адептов останется незамеченным, я не верю. Глава 24. Следующие три дня были наполнены тренировками, от которых меня никто не отвлекал. Не думаю, что потеря группы из 6 человек для школы прошла незамеченной. Скорее всего, там сейчас собирают группу побольше, поумнее и вооружают получше. Я понимаю, бороться против школы бессмысленно, у нее всегда найдется, чем удивить, но некоторые меры я все-таки предпринял. Я готов пойти на разумные переговоры, которые не начнутся с агрессии и попытки вторгнуться в мой дом. Под зельями, которые принесла Ниас, прогресс с тренировок наконец стал заметен. До ранга мага я еще не добрался, и в ближайшие пару месяцев не доберусь, но хотя бы средние по сложности упражнения получаются все чаще. Еще я вырастил для химеры клетку из толстенных древесных корней. Монстрик не слишком радовался, что его заперли. Бросался на прутья, царапал и грыз их. Пока я не знаю, как поступить с химерой, поэтому наблюдаю за ней в перерывах между тренировками и подкармливаю сырым мясом. Будет возможность обратиться к дружественно настроенному химерологу, обязательно оплачу перепривязку химеры на себя. Полезный и очень шустрый зверек, тем более, обладает слабенькой регенерацией. Лапки отрастают по половине сантиметра в сутки. На всякий случай между тренировками я создал бомбочки-телепорты, перемещающиеся при ударе об энергетический барьер. Не помешают, если ко мне пришлют группу с артефактом стационарной защиты. Хотя у таких артефактов наверняка есть противодействие телепортации бомбочек, о которых знает даже обычный адепт третьего ранга. На четвертый день долгие медитации поднадоели, и я решил заняться артефакторикой. У меня нет готовых схем для создания системы переработки энергии, но хотя бы с поглощением этой энергии я должен справиться. Браслет-артефакт, который я создал для поглощения энергии, остающийся после смерти, на браслет не походил совершенно. В этот артефакт вместились 3 накопителя и 3 камня души. Более того, рунных цепочек и печатей для артефакта понадобилось столько, что пришлось из браслета делать полноценный массивный наруч, от кисти до локтя, и укреплять его на прочность. До этого артефакта я пробовал создать менее массивные и ресурсозатратные модели, но потерпел неудачу. Один камень души не справлялся с поглощением энергии, а 2 камня не могли перенаправить энергию в накопители. Третий вариант вышел самым удачным. После убийства слабенького паука едва заметная дымка энергии неторопливо втянулась в браслет, двинулась от камней по энергопроводящим полосам металла к накопителю и сконцентрировалась в нем. Увы, полученную энергию поглощать я не хотел. В прошлый раз такое закончилось энергетическим ожогом. У меня в планах создать стелу с ядром души для переработки полученной энергии. Да и браслеты нужно будет переделать несколько раз, улучшая и оптимизируя. Этот слегка нагрелся после поглощения энергии от мелкого паучка, а ведь в пустыне водятся монстры гораздо сильнее. Не говоря уже о том, что в такой браслет нужно будет встроить дополнительные функции для передачи энергии с тела. Да и десятки аналитических печатей тоже не будут лишними, так со временем можно выяснить слабые места монстров и заклинания, перед которыми у них наибольшая слабость. После убийства еще 3 монстров я заметил, что 2 из 3 накопителей, похоже, лишние, вытягиваемые из монстров БАА однородно по плотности. Не знаю, будет ли сохраняться такая тенденция при убийстве монстров с камнем или даже ядром души, но пока дымка распространяется равномерно по 3 накопителям. После этого мое терпение подошло к концу, и я переместился в Басхур, а оттуда уже рванул к Иллюру. Решение поохотиться на монстров ради ядер души я отложил на потом. Без неофита проникнуть в столицу оказалось проще простого. Просто перескочил через стену и полусотни телепортаций переместился к особняку. Иллюр меня обрадовал. Оказалось, чертежи для артефактов и для ядра уже сутки, как готовы. Я настолько увлекся, что не спал ночами, работал над нашим проектом. К слову, есть некоторые вопросы. На обсуждение деталей мы потратили несколько часов. Поправили схемы ритуала, задали еще несколько ключевых точек в печатях, после чего я засобирался домой, к скале. Дома поправлю схемы артефактов и слегка изменю ритуал, создав уровни доступа к информации. Да и сами артефакты можно слегка переработать, чтобы собирали чуть больше информации, чем я обговорил с Иллюром. «Ты уверен, что справишься с настройкой ядра души?» – напоследок спросился ученик. «Я могу заняться этим, если хочешь». «Нет-нет, спасибо. Я попробую сам, а уж если у меня не получится, тогда за дело возьмешься ты». «Ладно, как скажешь», – пожал плечами маг. «Все равно я сделал копии схем, и если у тебя ничего не получится, или вдруг твои схемы куда-то денутся, смогу продолжить наше общее дело». На такое я лишь криво улыбнулся. «Пусть делает все, что угодно, и что угодно мне говорит. Для меня все эти библиотечные знания гроша потертого не стоят. Мне гораздо важнее сбор и аналитика информации, как база для последующей надстройки в виде системы развития. Я хоть незнакомым для меня адептам браслеты готов вручить, хоть обычным людям в Басхуре, чтобы сообщения друг другу отправляли. Погоди, возьми еще ингредиенты для ритуала», — протянул мне весомый мешок Иллюр. «Не хочу, чтобы ты тратил свои монеты. Не думаю, что у тебя их много. И, Нелим, да, надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. Я постараюсь сделать абсолютно все, чтобы получилось». Вернувшись домой, я первым делом перечитал все заметки соученика, несколько раз пробежался взглядом по каждой рунной цепочке, кое-что подправил, вызубрил схему ритуала и только после этого приступил к нему. Алхимическими мелками из обработанных толченых костей нарисовал на камне фигуры для концентрации энергии, разложил по медным чашам специальные курительные смеси, поджег их и свечи. Затем я сел в позу лотоса, вдохнул горький дым, настраиваясь на работу, и сплел пальцами первую из 1000 рун. Передо мной были выложены все ватманы со схемами ритуала, которые дал Иллюр. Возле ног лежало ядро, куда я и опустил первую руну. К концу первого часа энергетика гудела, болела голова, но я не останавливался. Прерваться нельзя, тогда весь ритуал пойдет псу под хвост. Благо, есть опыт плетения купола для биома, тогда я просидел на месте больше суток. Не помню точно, да и не важно. Важно лишь не упустить контроль и не ошибиться в очередности рун. После второго часа пальцы онемели и едва не заплетались. Трижды руны срывались, дважды выходили совершенно не те, которые мне требовались, но все можно было исправить, прежде чем я опускал руну в ядро. 4 раза я прерывался на вырисовку рунных схем мелками на ядре, но пока все шло по плану. К счастью, Иллюр подумал о том, о чем не подумал бы я, и выдал мне для ритуала гораздо больше порошков и дополнительные свечи. Я работал медленнее, чем наверняка бы справился сам Иллюр, но срыв от недостатка алхимических ингредиентов ритуалу не грозил. Работа заняла 5 часов, за это время я 3 раза подсыпал курительные порошки в медные чаши, и их запас уже начал подходить к концу. Я дико проголодался, энергетические каналы в руках гудели, но я не отвлекся на еду и отдых, даже после того, как закончил. После проведения ритуала я сразу же занялся созданием артефакта для записи и воспроизведения информации. Купленный в Басхуре монокль я уже разобрал, и сейчас принялся расчерчивать стеклянный кружок микроскопическими рунами по границе, которую потом закроет железная пластинка. Вдобавок, нужно будет расчертить рунами каждое звено на бронзовой цепи монокля. Иллюр отметил, сколько должно быть звеньев в цепи, и для каждого прописал свои руны. Их я тоже местами изменил. Надеюсь, итоговый результат будет работать, как должен. В схемах Иллюра я не сомневаюсь, но мои правки могут оказаться неверными или вступить в конфликт с остальной частью ритуала в ядре или в артефакте. Поэтому, пока я не завершу артефакт и не проверю его действие, не успокоюсь. В общей сложности работа заняла 9 часов. Я старался на совесть, аккуратно выжигая и выцарапывая каждую руну, и не отвлекался ни на что. Результат меня порадовал. Мой личный браслет был готов. Для активации артефакта я капнул своей кровью на специальное углубление в браслете и коснулся ба этого же места. После активации браслета на монокле появились надписи: «Управление», «Библиотека», «Сообщение» и «Основной массив данных». У прочих браслетов первой и последней надписи не будет. Основной массив данных мне не нужен, он потребуется, когда придет время настраивать систему развития. Абсолютно вся информация о владельцах браслета будет идти сюда. Потом придется фильтровать ее вручную, и вручную же определять, что именно является ловкостью, силой, скоростью. Уверен, аналитического мусора будет более, чем достаточно, но возможно, я смогу вычленить из этих данных некие навыки, вроде боя на мечах, или своего же ускоренного поглощения бара. Если нет, придется развивать характеристики. Вкладывать всю энергию в какую-то одну из них тоже будет неплохо. При той же ловкости, развитой до 40 единиц, можно будет ничего и никого не бояться. Вот только миссия у меня связана с Ильмсхуром, а быстрый бег не слишком-то поможет воскресить планету. После 9-часовой работы я решил отдохнуть. Переместился в Басхур, добрел до таверны и привычно распахнул дверь ударом ноги. Часть посетителей повернулась в мою сторону. Девчонка за стойкой тоже отвлеклась от разговора с авантюристом в потрепанной одежке. «Всем вина за мой счет», – заорал я. «В этих краях не принято угощать других», но народ не стал отказываться от выпивки, напротив, одобрительно загудел. «А мне вина не нужно», – обратился я обычным голосом к девчонке, когда дошел до стойки. «Мне, пожалуйста, ужин посытнее и литр компота». «Вон за тот столик, тут, вообще-то, другой заказ принимали, пока ты не появился», — мрачно сказал авантюрист, откинув полу потрепанного плаща. Я мельком взглянул на серые от пыли ножны и поднял перед собой ладони. «Не хочу ссориться, ты прав, друг, пусть сперва принесут заказ тебе, я не тороплюсь и не ищу проблем». Друг попытался было сверлить меня глазами, но девчонка мило защебетала, привлекая к себе внимание, и конфликт угас, не разгоревшись. Я уселся за стол и до отвала наелся. Картошка со свиными ребрышками вышла изумительной, основательно протушенной, в меру проперченной и пахла дымком. Я попросил собрать мне с собой кастрюльку этой чудесной еды. «Ой, господин, картошка у нас кончилась, но мясо полно». «Давайте мясо», — благодушно кивнул я, — «только побольше, казан или кастрюльку». Дома я всласть выспался и следующие сутки потратил на клепание артефактов для Иллюра. Ядро я положил возле источника, также привязывал артефакты к ядру. Надо будет сделать для него какой-то особо прочный артефакт-клетку, положить его туда и закопать где-нибудь возле барьера, и достать оттуда уже после того, как я добуду кристаллическое сердце, пару других ядер, и научусь очищать энергию. К слову, я попробовал выдавить своей энергией баа души из накопителя на живого обездвиженного паука, но монстр просто издох. Так что можно сказать, первый опыт я провел, и он прошел неудачно. После хранения в накопителе баа не становится нейтральной, а еще меня начало кусать за пятки паранойя. Я чувствовал приближение неприятностей и ощущал, что время поджимает. 7 причин неприятностей медленно разлагались под дерном. Нужно шевелиться, нужно что-то делать до того, как меня возьмут за жопу. Увы, зелья не действовали так быстро, как я рассчитывал, и на ранг мага мне в ближайшее время не шагнуть. Поэтому в следующий день, мучимый неясными тревогами, я бросался делать то одно, то другое. До предела напитывал корни своей баа и заставлял их расти во все стороны за барьер, брался медитировать и выполнять техники со свитка, доводил до ума бомбочки и кидал их в пленку барьера, рассматривая, как они телепортируются наружу и взрываются, взметывая вихри песка и снега. Когда паранойя уже визжала на повышенных тонах с самого утра, я сбежал из-под барьера, собрав сделанные к тому моменту артефакты. Когда я в очередной раз завалился в дом к Иллюру, соученик сидел в гостиной и беседовал с Валием. Увидев меня, маг оживился. «Я принес тебе артефакты», — с порога произнес я. «Где оставить?» Иллюр кивнул на столик, и с видом ребенка, которому родители подарили первый охотничий нож, смотрел, как я выкладываю браслеты. 5. Почему 5? У меня не было времени, чтобы сделать больше. Дай мне пару недель и пару сотен стартов, и я принесу тебе еще 10. Ну, или создай по своим чертежам, выйдет даже быстрее, а я потом свяжу их с ядром. Вот, смотри, чтобы активировать, сюда капни кровь, а потом воздействую энергией. Не маленький, разберусь. Иллюр выполнил необходимые манипуляции, надел браслет и зачем-то уставился в монокль. Ах, да, совсем забыл сказать. Стой, но ведь он не работает. Сигнал не достает до столицы, объяснил я. Ядро находится в укромном месте, о котором никто не узнает. За пару дней я установлю стелы, усилители сигнала, и артефактами можно будет пользоваться. Не врешь? Сверкнул глазами Иллюр из-под маски добряка. А смысл был бы тогда мне приходить к тебе? Сам же сказал, что у тебя есть копии чертежей. Хочешь, сам создай артефакты. Хочешь, дойди до пустыни, сам добудь ядро и создай систему. Ладно, не горячись. Хочешь горячего травяного настоя? Я прикажу, прислуга за полчаса приготовит. Нет, благодарю, я бы поспал. Нет проблем, дома поспал бы. В последнее время мне тревожно, зачем-то поделился я, и сразу же оборвал порыв откровения. Ладно, счастливо, я пошел. Стелы установлю на днях, но если хочешь, можешь сделать все сам. Вот чертеж, к счастью, стелы привязывать к ядру не нужно. Я сунул в руки недоумевающего Иллюра тубус с ватманом и сбежал. Телепортировался в окно, а затем поспешил прочь из города. Ночной путь не принес мне успокоения. Я чувствовал себя тревожно. Не отпускала мысль, что за мной следят и наступают мне на пятки. Часто оборачивался или телепортировался в лес и слушал, но не слышал и не видел никого подозрительного. Похоже, бушует паранойя. Мне нужно поспать и успокоиться. Это все нервы. До скалы я добрался в кратчайшие сроки, но не уверен, что нужно было гнать. Лучше бы остановился у Иллюра и передохнул. После выматывающего забега в столицу и обратно желание выспаться стало очень ярким. Но быстро прошло, когда я, переместившись на скалу, спрыгнул к домику и вдруг услышал изнутри чавканье и громкие шорохи. Глава 25. Доносящееся из дома громкое чавканье меня изрядно напрягло. Я повесил щит на левую руку, в правую взял посох, и только после этого осторожно потянул на себя дверь. Я думал, в дом пробрался монстр вроде телепортирующегося кадавра, но реальность оказалась куда проще и одновременно сложнее. За столом сидел один из следователей, которые встречали меня после первого путешествия в Лурскан и расспрашивали по поводу убийства Филиса. Только на этот раз на мужике была форма мага. Маг сидел за столом и жрал запеченное мясо, которое я принес на днях из таверны в Басхуре. На спинке стула висела сумка, в которой что-то ярко светилось в энергетическом зрении, и свечение это очень походило на свечение, исходящее от ядра. Вряд ли маг пришел ко мне с ядром в сумке. Скорее всего, вор затрофил его в мое отсутствие. Я посмотрел на сундук, в котором прятал все свои игрушки, но оттуда свечение шло. Значит, либо маг туда не совался, либо забрал оттуда не все. Оно и понятно. Сумка не бездонная. Возле ног мужчины валялся скомканный кусок железа, в котором было очень непросто различить арматурного ежа, предназначенного для убийства тех, кто телепортируется под купол. «Это твое?» – толкнул маг железный комок в мою сторону, и тот покатился, царапая половицы. «Только вот на данный момент царапины на полу – меньшая из моих проблем. Надеюсь, сможешь восстановить свою игрушку. Хотя у тебя таких много, я видел. Значит, ты, Нелим?» «Да, надо же, маг не просто переместился под барьер и как-то избежал пронзания арматурой, он еще нашел время и силы смять железо, занести его в дом и положить возле ног. Чертов любитель эффектных выходок. Я вызвал характеристики говнюка. Помнится, именно его я подписал псевдонимом. Хмурый. Ранг. Маг. Первый ранг. Сила. 11-1. Ловкость. 16-3. Телосложение. 13-2. Вместимость бара. 13790. Скорость поглощения бара. 610. Плохо. Во всем обходит меня, и вариантов победить я не вижу. Арсенал из магических жезлов и бомб против мага не играет. Я не рассчитывал, что ответ на исчезновение адептов будет настолько высокоранговым. Да ты присаживайся, Нелим. Чувствую себя, как дома, и маг рассмеялся лающим смехом. Хай-хай-хай, ходят слухи, ты убил 7 адептов утренней звезды. Да, я. Отрекаться от подвига было бессмысленно. Из свидетелей конфликта, 3 адепта. Возможно, Неас видела следы драки. Там кровью квадратов 200 залито было. Если бы школа вновь прислала адептов, было бы проще. Они не смогли бы зайти под барьер, я бы все отрицал, тел бы не нашли. А с магом, который все обнюхал, все будет совершенно иначе. Не будет счастливого и бескровного выхода из ситуации, где я говорю «нет», и маг отвечает: «Тогда я верну тебе все, что стащил, извини». Плохо, Нелим, плохо. Они ведь ученики одной с тобой школы. Нужно было проявлять свой героизм на войне, но на ней, как я понял, ты прятался. Забился в щель, как вшивая мышь. Но хорошо, что сразу сознался. Теперь ты должен школе за каждую отнятую жизнь. По 100 стартов должен, понял? А пока не отдашь, будешь платить травами своими всякими. Раз в неделю тебе будут отправлять список, что именно нужно вырастить, и ты будешь это растить. Считай это процентами за свой долг. Понял? Как не понять? Я кивнул. Да, все предельно ясно. Маг расплылся в улыбке. Не ожидал от тебя такой понятливости. К слову, сейчас можешь сказать, если тебя что-то не устраивает, можем пересмотреть условия твоего долга. Допустим, я тебе ноги сломаю, и ты уже после этого согласишься. Пробовал добираться до ближайшего целителя с артефактом телепортации и сломанными ногами. Занимательный опыт, я тебе скажу. Сам я не пробовал, но ноги ломал и смотрел, поэтому знаю, о чем говорю. Нет, я все понял, ответил я, пытаясь не сорваться. Маг, человек огромной силы, так что не срываться вполне себе получалось. Не хочу быть моськой, раздавленной слоном. Я делаю, что вы говорите, и остаюсь здесь жить спокойно. Отказываюсь, получаю переломы, а потом и что-нибудь похуже. Молодец, довольно произнес следователь, а теперь присаживайся, покушай. Угощаю, хай-хай-хай. Я дернул головой. Неохота, спасибо. Я лучше пойду, в саду покопаюсь. Быстрее подготовлю растения из списка. Я сказал, сядь и покушай со мной. Взъярился маг. В голосе проскользнула приказная нотка, и меня едва ли не силой потянуло к столу. Маг либо откровенно тупой говнюк, в чем я сомневаюсь, либо изо всех сил хочет вывести меня из равновесия. И самое скверное, что я совсем не против пойти ему навстречу. Пелена гнева застила мне глаза, и я услышал свой спокойный голос будто бы со стороны. Я сказал, что хочу пойти в сад, сын свиньи и шакала. В глазах мага полыхнула радость. Теперь он может искалечить меня и выставить виноватым за мои же увечья. Ты очень зря это сказал, оповестил меня маг. Теперь я буду тебя. Треск молнии, выпущенный с двух рук, заглушил голос мага. Я с тревогой смотрел на убывающий резерв, и как только тот наполовину обмелел, остановился. Нужно срочно восполнять искру. Я смогу выиграть, если измотаю его, но при этом нужно во время драки следить за резервом. Ломать, закончил практик. Маг атаковал одновременно с двух направлений. Ко мне устремились тени из самых темных уголков моего дома, но отреагировать на эту атаку я не успел. Маг за доли секунды оказался рядом и ударил в мой щит кулаком. Обычный удар вышвырнул меня в окно. Щит сберег от удара, осколков стекла, отвел острые ветки, но падение не смягчил. Я впечатался в дерево так, что из головы вылетели все мысли, кроме одной. Не стоило эскалировать конфликт. Сейчас бы сидел за своим столом, жевал свое мясо и, несмотря на униженное положение, не чувствовал себя игрушкой в руках великана. Я поднялся на ватных ногах только для того, чтобы поймать второй удар и с треском пролететь сквозь кустарник и ветки деревьев. Полет закончился в крыжовнике. Похоже, свин пытается выдавить меня из сада. Значит ли это, что ему мешает разлитая здесь энергия жизни? Не понять, он мог бить вообще бесцельно. Я выплеснул из искры четверть оставшейся там энергии, за секунды закрутив бурю в барьере. Сухие листья, мелкие веточки, песок, клочья травы, все закрутилось вокруг неспешно шагающего ко мне силуэта. Увы, атака не произвела на мага никакого впечатления. Мужчина приближался, рассекая мой ураган с той легкостью, с какой обычный человек идет через легкую морось. И он меня точно видел, несмотря на ураган и летящий в глаза песок. Тени рванулись ко мне, и мне нечем было их отогнать. Чернильные когтистые лапы полоснули щит напротив глаз, и я ощутил, как ресурс защиты упал на 1/5. Хорошо, что за защиту от физических атак отвечает браслет, а от магических атак меня сберегает артефакт под кожей. Так у меня в два раза больше ресурса, чем могло быть. Я обернулся, краем глаза зацепив размывшегося в воздухе мага. Увы, практик не успел добраться до меня. Я телепортировался за миг до того, как меня отбросил новый удар. Теперь я стою по колено в снегу. Снег слепит глаза, и я уверен, теням здесь меня не достать. Однако маг и без них остается магом. Да, на следующем ранге упор делается на профильную часть, но маг теней – это не только убийственный кошмар по ночам, но и раскачанный монстр днем. Против его характеристик я просто моль. А между тем, он, маг с аспектом земли, Баэр рванулась ко мне под снегом с такой скоростью, что переместиться я смог только полетом. Уже в воздухе я увидел, как оседает земля на месте, где я стоял. Вот черт, думай, Нелим, думай. Ты побеждал адептов третьего ранга, будучи на втором, ты в одиночку зачищал немаленький ударный отряд. Мысли прервал прилетевший в грудь камень. И пусть булыжник не пробил щита, меня закрутило в полете с бешеной скоростью и впечатало в снег лицом. На этот раз щит не сработал, и я порезал лицо твердой коркой льда. Поднявшись, телепортировался на самый дальний бархан, и спустя треть секунды снова поймал удар. Маг переместился следом и впечатал мне коленом в грудь. Встал на колени, вытер с лица кровь. Затем с трудом поднялся. Это игра в одни ворота. Шансов нет. Меня не убили только потому, что не хотят. Маг забьет меня до полусмерти, навяжет долг и уйдет в закат, чтобы вернуться, когда я просрочу выплату этого долга. Он и другие школьные маги будут приходить снова, и снова, и снова, вколачивая в меня послушание, и за малейшее неповиновение, нещадно карая, и не остановится, пока я не превращусь в их собачку, личную сучку, которая будет подавать лапку по команде. Не удивлюсь, если маг забрал не только ядро, но и свиток с техникой, и накопитель с Баэллюра, и все необходимые для возвышения материалы и все остальное, что только мог забрать. Но, разумеется, мне пообещают вернуть мои вещи, если буду хорошо себя вести и выполнять добровольно взятые на себя обязательства. Едва я выпрямился, маг, находящийся в шаге от меня, отчеканил, своевольный, и вновь ударил в грудь. Пленка щита появилась в реальности, и я отлетел, прикрывая голову руками, покатился по снегу, упрямый, жалкий, вновь удар. Мысли роятся в голове, но хороших среди них нет. Что мне делать? Выпустить химеру? Даже не смешно. Во-первых, она слаба, во-вторых, ненавидит меня и наверняка присоединится к магу. Сдаться? Нет, пока силы есть, я буду сражаться. Маг не убьет потенциально ручного друида. Переместиться в Басхур? Сволочь преследует меня по пятам. Нужно как-то отнять у него жезл телепортации, которым небрежно поигрывает маг. Если заберу и уничтожу, смогу хотя бы сбежать. Червь. От ударов щит напротив подбородка, в шее хрустнуло. Пока поднимался, понял, что крутить головой теперь больно. Но хоть не сломал ничего. Нелим, ты никогда не задавался вопросом, от всего ли спасает твой щит? Менторским тоном спросил маг. Если такой вопрос мелькал в твоей глупой головенке, сейчас я покажу тебе главный недостаток щитов, о котором мелкие глупые практики типа тебя даже не задумываются. Я телепортировался, но это не помогло. Едва я переместился, как получил новый удар в голову и полетел лицом в снег. Прийти в себя не успел. Маг подошел ко мне и схватил за руку. Точнее, не за саму руку, а за щит возле запястья. Маг не мог коснуться меня, но когда он придавил коленом щит у плеча и потянул запястье вверх, выламывая мне руку, щит никак не отреагировал. Раздался сочный хруст. Локоть будто бы взорвался, будто к нему подсоединили провода и дернули рубильник. Я забился и заорал от ослепляющей боли. Крик перерос в мычание, я закусил губу до крови, до мяса, не желая радовать мучителя. «Считай этот перелом первым моим уроком, маленький убийца», — сказал маг, отпуская руку. «Но я никогда не заканчиваю на первом уроке. Тебя предстоит многому научить. Хорошо, что жезл телепортации находился в моей левой руке, и я его не выронил. Не думаю, что говнюк позволил бы мне его поднять. Перед глазами все плыло, поэтому я переместился в ту сторону, куда смотрел. Маг не спешил следовать за мной. Видимо, хочет насладиться беспомощностью. Тебе некуда сбегать, Нелим», — орал садист. «Единственный шанс прекратить эту пытку — встать на колени и униженно молить меня о прощении». Во второй раз я прыгнул вплотную к барьеру. Маг переместился вместе со мной. Урод быстрее меня и успевает не только заметить, куда я перемещаюсь, но и очутиться там сам. Причем, если я на десятую долю секунды теряюсь в пространстве, то маг этого сомнительного удовольствия лишен. После второго прыжка он меня бить не стал. Маг ударил меня после третьего, когда я переместился на круг телепорта, ведущего в Басхур. Не успел прийти в себя, как меня вышвырнули из круга. Я знаю, что это за печать, мальчишка. Нет, так просто ты от меня не уйдешь. Выпущенное мною заклинание подкинуло меня в воздух. Я взлетел, направляя себя шквальными порывами ветра. Нужно добраться до источника и шагнуть за грань своих возможностей. Не верю, что практики могут скачкообразно развиться на пределе своего ресурса, на пределе борьбы за жизнь, но иного выбора у меня нет. Руны складывались в уме, как тогда, при попытке атаковать Паулимбаса. Увы, я тогда был слаб и глуп, а сейчас, скажем, сейчас я не так слаб, да и память со вниманием улучшились. Руны будто сами цеплялись друг за друга, как части пазла. Никто не запрещает адептам третьего ранга изучать больше, чем три заклинания, но большинство останавливается именно на трех. Практики боятся перегрузить энергоканалы. Лучше иметь три заклинания, чем надсадить энергосистему и перечеркнуть для себя путь к рангу мага, или же изрядно его затруднить. Я не был уверен, что у меня получится, но попытаться дать отпор я был обязан. Если мне при заключении трудового контракта навязывают долг в 700 монет и ломают руку, дальше радужнее не будет. Прилетевший в спину булыжник прибил меня в скале, в 10 метрах до вершины. И пока я лез на скалу, к источнику и составлял в уме заклинание, маг развлекался. То стрелял в меня камнями от подножия скалы, то из самой скалы, тщательно отполированные и сглаженные Григом и Василем, выскакивали шипы, впиваясь в защитный доспех, то тени кружили вокруг и царапали защиту. Пришлось спешно напитывать ресурс браслета и вживленного артефакта. Мне было не до веселья. Нужно продвигаться вперед, пытаясь не сорваться, одновременно с этим составлять заклинание и абстрагироваться от голоса говнюка, пытаясь промолчать на его проповеди и не разъярить его еще сильнее. И это на фоне боли от рассеченного ледяной коркой лица и сломанной руки. Впрочем, магу вот было весело. Садист пытался сбить меня камнями, наускивал тени и разглагольствовал о том, что адепты должны жить в смирении. Засранец игрался со мной, будто с недодавленным тараканом. Я забрался на скалу. Ядра здесь, естественно, не было. Наверное, маг допустил меня сюда за тем, чтобы я не обнаружил свое сокровище и отчаялся еще больше. «Как тебе там, наверху, Нильим?» Я не ответил, был занят. До предела напитывал щиты. Последняя энергия из искры уходит на это незамысловатое действие. Мне нужно быть пустым при использовании нового заклинания, чтобы Бая не разорвала мне энергоканалы. В бою против мага с пустой искрой я ощущал себя в разы более жалким, чем с полной. Инстинктивно хотелось втянуть Бая, которого вокруг было больше, чем достаточно, но я эти порывы гасил. Руны быстро выстраивались в длинную цепочку из 57 знаков. И самое печальное, что я не знал, сработает ли заклинание. Я взял часть просьбы к миру из заклинания молнии, но умолял я не о молнии, я просил использовать энергию источника у левой ладони. Я желал ударить туда, куда смотрит. Я молил мир взорвать, испепелить и уничтожить цель. И мир дрогнул, приходя в движение. Звуки будто потеряли объем, краски выцвели. Я смотрел, как слабый всплеск Бая пролетает по рунам, как те полыхают одна за одной, как из меня будто вытягивают жилы. Прежде такого не было, но прежде я и не пробовал бить с такой силой и энергией, взятой вовне. Перед тем, как заклинание задействовало последние руны и активировалось, я специально замедлил движение Бая по рунам. Пытаясь приостановить активацию заклинания, я будто бы балансировал на канате над пропастью. И когда маг переместился на вершину скалы, я отпустил волевые вожжи, посмотрел на жезл в руке Хмурого и сразу же ударил. Маг мог бы сместиться в сторону, но он был занят. Уворачивался от телепортировавшегося следом за ним арматурного ежа. Совладать с той силой, с которой я попытался совладать, было невозможно, и я понял это только во время активации заклинания. Раздался низкий и басовитый гул, будто лопнула огромная струна. Источник взорвался циклопической волной силы, исходящей во все стороны. Левую руку обожгло, будто я засунул кисть в кипяток. Чтобы меня всего не накрыло этой жуткой волной силы и не испарило на месте, я будто ребенок, заброшенный в бурную реку, пытался ухватиться за что угодно. Камень души с Бая воздуха распылила, но это малая плата за жизнь. Я выжил, выстоял, разве что отлетел на пару метров. Мага вот отшвырнул от скалы с гораздо большей силой. Хмурый полетел в барьер, но не впечатался в пленку. По камню скалы пошли трещины, уродуя печать телепортации. Барьер схлопнулся, и практик полетел по дуге, как гордая птица. «Это то, чего лучше не повторять», — сказал я, и не услышал своего голоса. Из ушей текло что-то теплое. Я провел по щеке и уставился на красную ладонь. Ничего. Главное, вовремя выпить зелье лечения. А сейчас, на вдох заполнение искры, на выдохе, сбор энергии возле тела. Нужно еще запитать истощенные в ноль щиты. А лучше, бежать подальше с помощью жезла телепортации, молясь, что хотя бы капля энергии, вырвавшейся при уничтожении источника, попала по адресу, в жезл мага, и он не мог меня преследовать. Переместиться в Басхур не выйдет, телепорт разрушен. Оставаться здесь тоже не вижу смысла. Без барьера сад вымерзнет за несколько часов. Можно только задействовать хранящиеся в корнях деревьев Бая на что-то иное. Лимбас в свое время вытянул Бая из сада на свое усиление, но я так не могу. Остается придумать, как использовать накопленную энергию иначе, и притом не получить люлей от мага. А вместе с тем маг перестал играться со мной, и телепортировался на площадку в кольце рун, безо всякого артефакта. На лице Хмурого маской застыла ярость. Я уже видел такое. Предположу, что маг не контролирует себя и будет бить в полную силу. Цепочка рун стекла с руки практика, и я переместился к подножию, чтобы не принимать ее на щит, восстановившийся лишь процентов на 5. Меня не тянуло разбрасывать кишки по веткам. Надо же, он еще и рунами свободно управляет. То же самое и Лимбас проделывал, но тот опытный маг, а не такой недоносок. Я шмыгнул в дом, к сундуку с арсеналом, откинул крышку и в следующий миг встретил влетевшую в проем тень, состоящую из черных зубов и когтей, волной огня с огненного жезла. Маг переместился к подножию скалы и пошагал на меня, величественно и неотвратимо, как воплощенный дух возмездия. Я швырнул в него бомбочку, но маг увернулся. Взрыв повалил дерево, но сейчас на целостность леса плевать. От второй бомбочки маг не уворачивался, та взорвалась огнем, столкнувшись с его доспехом, и хмурый величественно шагнул вперед, со стекающим с груди пламенем, величественный и страшный до усера. Полетела третья бомба, и при касании барьер телепортировалась внутрь защиты, чтобы с глухим звуком рвануть там. Защитный доспех изнутри забрызгало красным. Маг упал ничком. Кажется, все. Я огляделся. Скала в трещинах, деревья повалены, повсюду следы крови и борьбы, которые никуда не скроешь, да еще и труп. Труп мага. Мага, блин. И посреди всего этого великолепия, адепт третьего ранга, влипший в очередное дерьмо. Вот черт. А мог встать на колени, униженно молить и остаться жить здесь спокойно, если кто-то в этом мире считает спокойной жизнь на коленях. Мог уйти к морю и жить в какой-нибудь отсталой деревеньке, не привлекая внимания. Впрочем, почему мог?